Глава 4. Вещей у девушек набралось на 2 тощих узелка, так что сборы заняли немного времени. Воша не было уже довольно долго, но Ласковин не беспокоился. Пусть беспокоятся те, кто попробует помешать его напарнику. По третьему разу пили чай. Нормальный, а не подсушенную травку из свидетельских фондов. Да уж. На питание этих девочек ЦРУ точно не разорилась. Даша сняла со стенки фотографию доброго американского дядюшки и со сладострастной улыбкой разорвала в мелкие кусочки и отправила в печь. Какой контраст с тем, что Ласковин видел всего несколько часов назад. Полное восстановление умственных способностей. Потрясающе! «Как же вас угораздило?» – спросил Ласковин. «Бес попутал», — очень серьезно сказала Ира. «Нет, сначала все хорошо было», — рассудительно проговорила Даша. «Все вокруг друзья, и слова добрые, правильные. Все равно, как домой попали, только еще спокойнее». «Ага», — согласилась Ира, — «как дома, если моего папашку, алкаша, выгнать к ешкиной матери». «Ирка, прекрати», — сердито потребовала Даша. «А ну их в жопу! Пошли они нахер! За матерное слово 3 дня на хлебе и воде, честно, да?» «Нет», — отозвался Ласковин. «Но правильно». Даша засмеялась, Ира надула губки. «Никто меня не любит», — заявила она. «Бог тебя любит», — с иронией возразила Даша. «А пошел он...» «Стоп!» — вмешался Ласковин. «Еще одно такое заявление выдеру». «Это в каком смысле?» — кокетливо спросила Ира. — В прямом. Бог — это Бог, а ваши свидетели — по другому ведомству. — Ну, извините, — сказала Ира. — Я же не хотела вас обидеть. Просто достали, блин. — Я не... — начал Ласковин. И тут снаружи взревело так, будто железный дракон проснулся. Проснулся и пикирует на бедный домишко. Все 3, в том числе и Ласковин, подпрыгнули на 0,5 метра вместе с табуретками. Страшный рев внезапно оборвался, оставив после себя звенящую тишину. Сразу в сенях застучали подошвы. Резко распахнулась дверь. «Общий подъем!» – скомандовал вож. «Уходим в темпе!» Ласковин оделся первым, подхватил свою сумку и Ирин узелок, вышел в ночь. И увидел динозавра. Динозавр был гусеничный, железный и громоздкий. Такой большой, что из-за метели всего не оглядеть. «Грузись, чё смотришь?» – подтолкнул вож. «Нормальная броня, прокачу с ветерком». Внутри оказалось неожиданно просторно, особенно в заднем отсеке. И, похоже, вдвое холоднее, чем снаружи. Над скамьей ослепительно улыбалась смуглая голенькая красотка. «Приезжайте к нам на Гавайи», – приглашал плакат. По такой погоде Ласковин охотно принял бы приглашение. Девочки забились в угол, притихли. В мужских куртках они походили на гномиков. «Андрей, иди сюда!» – позвал вож. Ласковин перебрался вперед, с любопытством огляделся. Но ничего особо занятного для себя, как бывшего электронщика, не обнаружил. Хотя первичной электроникой железяка была оснащена. Оборудование было не больше, чем в автомобиле. Вош уселся на водительское место, взялся за белый горизонтальный штурвал, вдавил педаль и громадина рванула вперед. Трясло немилосердно. Ласковин чувствовал себя жуком в спичном коробке. А вот вош оживился, даже замычал какую-то песенку. Потом оглянулся, бросил Ласковину. «Хорошо горит!» «Что горит?» — крикнула Ира. Она пристроилась за спиной Ласковина. Даша тоже перебралась вперед, села на свободное место. «Церковь ваша!» Вож повысил голос, чтобы перекричать рев дизеля. «Как это горит?» – ошеломленно переспросила Ира. «Эй!» – заметил Ласковин. «У тебя кровь!» По запястью Воша ползла темная струйка. «Я видела, там написано «аптечка». Даша вскочила и тут же плюхнулась обратно. Динозавр смял очередное препятствие. «Аптечка!» – вож захохотал. «Эта железяка еще в часть не прибыла, как в ней уже и йода не осталось. Для Воши это была целая речь. «Останови этот гроб!» — крикнул Ласковин. «Не дури! У нас-то аптечка есть!» Вош тормознул, и БМП встала как вкопанная. Пассажиров швырнуло вперед. Ласковин еле успел поймать Иру за руку. «Что гроб, это ты в точку!» — в наступившей тишине произнес Вош. «Это тебе куча народу подтвердит. Посмертно». «Не как у нас чувство юмора прорезалось», — проворчал Ласковин. «Снимай куртку! Блин! Весь мех в крови! Чем ты раньше думал?» Он распечатал перевязочный пакет. «Дай лучше я», — вызвалась Даша. «Я умею». «Я тоже», — буркнул Ласковин. «Она медсестра», — уточнила Ира, и Андрей уступил. После перевязки Вош снова натянул куртку. «Пошли, прогуляемся», — предложил он. БМП стояла на дороге. Позади взрыхленный гусеницами снег, впереди снежная заметь, в которую упирается желтый столб света. Они постояли немного, потом Вош сказал. «Я знал, что она умерла, но как-то не до конца. А теперь точно знаю. И вроде даже полегче стало. Понимаешь?» «Да». Постояли еще немного. Снежинки липли к коже. Но холодно не было. «Как же ты этот танк раздобыл?» — спросил Ласковин. «Проще простого», — отозвался Вош. «Идешь, щупаешь, который теплый. Раз теплый, значит, внутри механик. Движок греет. Стучишь. Орелик просыпается, выглядывает, получает по жбану и полный вперед. Что повезло, так это баки под завязку. Запас хода 1500 км». «Не слабо», — произнес Ласковин. «Нам столько не надо», — заметил Вош. «Утром хватится, поднимут вертолет. За час отыщут, если своим ходом пойдем. Но мы не пойдем». За спиной со скрипом открылась дверь. Даша спрыгнула на снег, за ней Ира. В огромных куртках и валенках девушки выглядели, как герои мультика про Новый год. «Это что, пулемет?» — спросила Ира. «Пулемет тоже есть», — ответил Вош. «Но это как раз пушка. Авиационная. 30 мм. А она стреляет?» «Полный боекомплект. 500 выстрелов. Нарвешься, мало не покажется». От его голоса Андрею стало не по себе. «Дай бог, чтоб за нами не погнались», — подумал он. За ними не погнались. Километров через 50 БМП бросили. Загнали в лесок, чтоб на дороге не маячил, и оставили. Пешком двинулись к тыгу. Благо уже рассвело, и метель унялась. Потрясающе красивое утро. Белый искрящийся снег, белое солнце, белый замерзший лес. Настоящая рождественская сказка. Воз шел впереди, утаптывая лыжами рыхлый снег. Следом девушки. Андрей замыкающим. Обувка у девушек только на свалку. Но топали весело, хоть и не спали всю ночь. Ай да Вош! Его бы в реабилитационный центр вместо психотерапевта. Жаль, только методы у напарника своеобразные. Отец Егорий точно не одобрил бы. Несмотря на раннее утро, тыг жил полнокровной жизнью. Бодро протарахтел трактор, в прицепе несколько мужиков, оживленно спорящих. За трактором пацан на саночках. Саночки, к удивлению Андрея, волокла собачья упряжка. Еще один мужик, понукаемый низенькой теткой. «Гар-ерлан! Тысь, елан!» Даже неосведомленным в камяцком языке, вроде Ласковина, становилось очевидно, что тетка образ жизни понукаемого сильно не одобряла. Мужик лениво отругивался в том же ключе. «Мун, елан, татысь!» Когда импозантная четверка проследовала мимо, тетка на некоторое время прервала воспитательный процесс и уставилась на питерцев. На девушек с явным неодобрением. Ласковин подмигнул тетке, и та неожиданно усмехнулась в ответ. И тут же, спохватившись, опять взялась за мужика. «Кольк! Кык! Елан!» «Мун татысь!» — бормотал в ответ мужик. Его явно мучила похмелюга. Столовая уже открылась. Перед ней, как и прежде, тусовалась собачья свора. Девушки поглядывали опасливо. Псы выглядели дико и устрашающе, но в сравнении с Стаффордширом сущие зайчата. Блинчики с маслом, клюква с сахаром, компот. Чтобы побаловать девочек, Ласковин напоследок взял стакан сгущенки. И точно побаловал. Теперь следовало их переодеть. Если привести их в таком виде в Сыктывкар, могут возникнуть нежелательные вопросы. А посему в местном лабазе Андрей приобрел пару искусственных шубок и две пары женских сапог, произведенных еще в дореформенные времена. Богатые куртки апокалиптических охранников отправили в багаж. В Сыктывкар их привез рейсовый автобус. На вокзале девушки забеспокоились. Нет паспортов. Жестом фокусника Вош извлек пачку красных документов. Радости не было границ. Отправляя паспорта обратно в сумку, Андрей поймал весьма заинтересованный взгляд и невзначай продемонстрировал любопытному рукоять пистолета. Интерес тут же угас. Впрочем, эпизод натолкнул Ласковина на интересную мысль. Взяв апокалиптические куртки, он отправился в соседний зал, разложил их на свободной скамье, прилег, а через несколько минут, оставив постель, отправился в туалет. Когда он вернулся, курток уже не было. Не по-зимнему яркое солнце слепило глаза. Зимородинский опустил козырек и снизил скорость до 30. Хорошо укатанная дорога огибала замерзшее озеро. По льду в припрыжку бежал человек. Добежал, замер, раскинув руки навстречу солнцу, и ухнул в прорубь. «Ну чем не языческий обряд?» – подумал Зимородинский. Навстречу выехали всадники, вернее, всадницы, маленькие, в одинаковых белых шапочках, на громадных жеребцах. Кони брезгливо косились на машину, разминулись. Зимородинский подумал, насколько человек в седле выше сидящего в автомобиле. Есть ли в этом внутреннее зерно? Озеро спряталось за деревьями, машин прибавилось. Перед переездом все они привычно снижали скорость. «Зачем я еду?» – подумал Вячеслав Михайлович. Впрочем, для него этот вопрос не требовал определенного ответа. Вернее, ответ «ни зачем» был бы ничуть не хуже любого другого. Главное – держаться внутреннего ритма. Без спешки и без медлительности. В равновесии. Зимородинский не строил предположений относительно неизвестного будущего. Будущее само определит себя. Неважно, что скажет ему Смушко. В любом случае, действия Зимородинского будут определять не слова, а он сам. Прозрачная от солнца белая ограда, изысканное литье. Зимородинский подъехал к воротам, и створки тут же покатились в стороны. Его ждали. Двухэтажный дом с острой крышей. Рядом одноэтажный флигелек-пристройка. Вдоль ограды с трех сторон ровные стены сосен. Зимородинский вышел из машины, но запирать не стал. В окошке флигеля маячило усатое лицо. Наверняка охранник. У крыльца лежала черная немецкая овчарка. Карие внимательные глаза изучали Зимородинского. Распахнулась входная дверь. «Добрый день, Вячеслав Михайлович! Спасибо, что не побрезговали приглашением!» Хозяин, широко улыбаясь, протягивал Зимородинскому обе руки. Овчарка опустила морду на лапы и прикрыла глаза. Гость ее больше не интересовал. «Добрый день, Григорий Степанович!» Зимородинский, тоже улыбнувшись, пожал протянутые руки и шагнул в дом. Смушко предупредительно отворил следующую дверь. Он оказался в точности таким, каким и представлял его Вячеслав Михайлович. Нечто среднее между Карлсоном из мультфильма. Оригинальный мифологический Карлсон, резко отрицательный персонаж вроде Бабы-Яги. И любимым Зимородинским актером Леоновым. А доброжелательность Смушко искренняя. Наигрыш Вячеслав Михайлович уловил бы. И то, что повел он Зимородинского не в гостиную, а на кухню, тоже говорило о многом. Хорошо, когда человек не обижен умом. Еще лучше, когда ум соседствует с интуицией. «Чаек из травок, как вы любите». Смушко наполнил пузатую чашку. На чашке был изображен геральдический медведь с американским флагом в лапах. В В чувстве юмора дизайнеру не откажешь. Пирожками тоже не побрезгуйте. Изумительные, с клюковкой. А я, с вашего позволения, обычного чайку себе налью. И сразу к делу, если вы не против. Зимородинский кивнул, попробовал чай. Терпимо. Для дилетанта. «Вы ведь буддист?» – спросил Смужко. Маленькие глазки глянули остро, оценивающе. «Не совсем». Зимородинский поставил чашку, потрогал ус. «Григорий Степанович, мы ж не порося торгуем. Верите мне?» «Батюшка говорил, верить вам можно». «Это да или нет?» – усмехнулся Вячеслав Михайлович. Некоторое время они молча мерились взглядами. Наконец Смужко фыркнул. «Ну да, хитрый я, хитрый. А ты нет?» Зимородинский взял пирожок, надкусил. «Вкусный», — признал он. «Но моя жинка вкуснее делает, с вишнями». Смужко восхищенно крутил головой. «Ух ты, хитрый! Ну, уговорил. Поехали к тебе». «Ну как?» — спросил Зимородинский. — Есть разница? Смужко еще раз пригубил травяной чай и усмехнулся. — А пива у тебя нет? — Пива нет, — покачал головой сенсей. — Есть настойка золотого корня. На спирту. Могу налить. — Налей. — 10 капель. — Чума на тебя! — Смужко в сердцах хлопнул ладонью по столу. Фарфоровые чашки негромко звякнули. «Не возьмет», — хладнокровно произнес Зимородинский. Снял с подоконника пару зеленых каменных шаров, завертел на ладони. «Малахит?» — оживился староста. «Дай гляну». «Гляди», — Зимородинский протянул шары. «Ого! Тяжелые! У меня и потяжелее есть, нефритовые. Показать?» «Нефрит? Не. Это, Михалыч, не наш промысел». «Вижу, мастер точил. На, забирай. И накапай мне настойки своей», — ухмыльнулся. «Это тоже наш промысел». Зимородинский выполнил просьбу. Сел напротив, глянул кошачьими глазами, потеребил ус. «Ну», — сказал он, — «выкладывай».